Часть восьмая. Четыре стихии. В профессиональной астрологии, в дополнение к градации знаков зодиака на стихии, существует также деление на три зодиакальных креста — кардинальный, фиксированный и мутабельный. Для простоты понимания мы рассмотрим это деление с точки зрения отличий природы одной и той же стихии у разных знаков зодиака. В таблице в знаках стихии огня можно увидеть, что огонь в Овне — кардинальный, во Льве — постоянный, фиксированный, а в Стрельце — подвижный, мутабельный. Я упростила название этих крестов для более легкого понимания сути знаков зодиака. Зодиакальные кресты. Такое деление означает, что знаки, принадлежащие к одной и той же стихии, различаются между собой. Постоянный. К характеристикам основной стихии знака добавляются аспекты стихии Земли — ответственность, постоянство, сосредоточенность, приверженность к материальному. Кардинальный. К характеристикам основной стихии добавляются признаки стихии огня — импульс к действию, реактивность, быстрая реализация задуманного, энергичность, лидерство, стремление к преобразованиям, бурной деятельности. Подвижный. К характеристикам основной стихии добавляются проявления стихии воздуха, переменчивость в интересах, поверхностность, свобода, независимость, легкость, открытость, расфокус. Таблицу со стихиями вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Люди, далекие от астропсихологии, скорее всего, не понимают, насколько отличаются друг от друга, например, Овен и Стрелец, хотя оба принадлежат к стихии огня. Каждый знак имеет свои подводные камни. Когда в одну стихию примешивается другая, это дает фундаментальное понимание механики знаков зодиака. Что означает сочетание стихий, разберем на примере каждого знака зодиака. Стихия огня. Кардинальный огонь Овна. Огонь в квадрате. Кардинальная природа этой стихии удваивает ее характеристики. Кардинального огня больше нет ни у кого из огненных знаков. Овен — знак без тормозов. Видит цель, мчит к ней и сжигает все на своем пути. Стремителен и агрессивен в своих действиях. Любит проявлять инициативу, конкурировать и сделает все возможное, чтобы быть первым. Постоянный огонь Льва. Тоже огонь, но более спокойный, размеренный, вдумчивый. Характеристики стихии Земли приглушают и укрощают огненную природу Льва, делают ее управляемой и предсказуемой. Лев видит цель, понимает, для чего ему огненная энергия, и тратит ее с чувством, с толком, с расстановкой. Любит пафос, демонстративность и ярко проявляться, чтобы окружающие наградили аплодисментами. Но в отличие от кардинального огня Овна, постоянный огонь позволяет действовать Льву из спокойного состояния. Этот знак — самый стабильный из огненной троицы. Подвижный огонь Стрельцов. Огонь с примесью стихии воздуха. Это не безбашенный огонь Овна и не столь продуманный и пробивной огонь Льва. Подвижный огонь Стрельцов характеризуется множеством интересов и целей. По этой причине энергия знака распыляется. Разнообразие интересов побуждает Стрельца к активным масштабным действиям, которые зачастую совершаются в порыве. Стрелец непредсказуем, непостоянен и нестабилен в своих проявлениях, но именно это позволяет ему не зацикливаться на одном деле, что, несомненно, является его преимуществом. Он быстро принимает решения и переключается между задачами. Стихия Земли. Постоянная Земля Тельца. Земля в квадрате. Тельца не замотивировать ничем, кроме материальных благ либо удовольствий. Телец — ультрастабильный гедонист, который любит создавать вокруг себя красоту и строить приятные и комфортные отношения. Тельца можно сравнить с Кощеем, который чахнет над златом и не хочет ничего менять. Телец — самый стабильный, предсказуемый материальный знак. Действует мягко, без спешки, но весьма продуктивно. Не подвержен личностным кризисам. Подвижная Земля Девы. Стихия Земли с примесью воздуха. Дева — материальный, подвижный и трудолюбивый знак, который стремится приносить пользу во всем, что делает. Деве важно, чтобы все было четко, вовремя, правильно. Представители этого знака и сами действуют аккуратно, точно и кропотливо. Любят, чтобы все вокруг было приведено в систему. Однако примесь воздуха делает знак подвижным, суетливым и переменчивым. Зачастую дева может быть непоследовательной и браться за 100 дел одновременно, стремясь все успеть. Воздух делает ее непостоянной в выборе, а множество дел и интересов рассеивают ее внимание и расходуют энергию. Кардинальная земля Козерога. Стихия земли с примесью огня. Если тельца с его постоянной землей практически ничто не может сдвинуть с места, то внутренний огненный импульс кардинальной земли Козерога как раз и двигает его вперед. Козероги очень предприимчивы, амбициозны, деятельны, трудолюбивы, материальны. Предпочитают действовать активно, планомерно, логично и без лишних эмоций. Им важно качество своей работы, при этом они никогда не забывают о результате. Постоянно ставят перед собой новые цели, берут новые высоты, стремятся достичь вершин социума. Стихия воздуха. Подвижный воздух близнецов — воздух в квадрате. Близнецы — самый подвижный и переменчивый из всех знаков зодиака. Подвижная стихия воздуха делает близнецов неусидчивыми, нестабильными, хаотичными и поверхностными, но вместе с этим легкими на подъем и свободными от принципов и предубеждений. Переменчивые по природе, они везде и нигде. Коммуникация — самая сильная их сторона, хотя они прибегают к ней без четкой цели, а для удовлетворения — любопытство. Кардинальный воздух весов. Воздух с примесью огня. Помимо легкости, любви к общению, воздух дает этому знаку мотивацию к действиям, целеустремленность, способность побеждать. В отличие от поверхностных близнецов, весы умеют ставить четкие цели во всех сферах жизни и достигать их благодаря общению и связям с нужными людьми. Справедливо, элегантно, элитарно. Однако они лишены магии переменчивости подвижного воздуха близнецов. Это собранный, четкий и надежный знак. Прежде чем приступить к действиям, весы долго прицеливаются, консультируются и советуются с окружающими. Постоянный воздух Водолея. Не просто воздух, а воздух в объеме с примесью Земли. Гениальную способность коммуникации Водолеи экстраполирует в осязаемый результат. Помимо характеристик, свойственных стихии этого знака, легкости, поверхности и любви к свободе, Водолей вобрал самые сильные качества стихии Земли — последовательность и настойчивость. Водолеи ярко проявляются в команде. Вдохновленные идеей в союзе с единомышленниками, они способны создать нечто масштабное, оригинальное, произвести революцию, разрушить рамки, получить свободу и быть непохожими. Стихия воды. Кардинальная вода раков. Как ни парадоксально, но это вода с примесью огня. Импульс огня толкает раков на поступки и действия. Стихия воды говорит об эмоциях, но любые эмоции рака влекут активность, заботу, помощь, поддержку, защиту. Рак может легко подстроиться под настроение окружающих, но и сам подвержен частым сменам настроения. Личная планета, которая попадает в знак рака, окрашивается нотками любви, тепла, заботы, нежности, семейственности. Постоянная вода скорпионов. Вода с примесью стихии Земли. По этой причине эмоции, эмпатичность скорпионов имеют материальный подтекст. У них всегда есть четкий план. Для скорпионов характерны хитрость, последовательность и продуманность действий. Самое главное, что отличает скорпиона от других представителей водных стихий — умение извлечь выгоду из своих эмоций и подчинить своей воле окружающих. Этот знак характеризует цепкость, хваткость, надежность, власть, интуиция, любовь к кризисам. В отличие от переменчивого в настроениях и поведении рака, постоянная вода делает скорпионов более стабильными и предсказуемыми в привычках и убеждениях. Подвижная вода рыб. Стихия воды с примесью стихии воздуха. Самый глубокий, духовный и творческий знак. Рыбы — это эмоция в превосходной степени. Им свойственно испытывать сказочную любовь, безграничное доверие, быть бескорыстными в поступках. Если любить, то безусловно. Если творить, то от сердца. Разгоняют эмоции до предела, чтобы вдохновиться и реализовываться в творчестве. Творчество рыб фантазийно и многозначно. Недаром об этом знаке говорят: «Мне весь этот мир абсолютно понятен. Я не ищу здесь ничего, кроме слияния с бесконечным вечным». В первую очередь стихии знаков зодиака влияют на 5 личных планет в натальной карте. Каждая планета отвечает за определенную сферу жизни. Солнце — самооценка, талант и харизма. Луна — психика, способ проживания эмоций. Венера — выбор, от одежды до спутника жизни. Марс — действие, конкурентоспособность, активность, агрессивность. Меркурий — интеллект, получение и передача знаний, общение с людьми. Каждая планета приобретает характеристики того знака, в котором оказалась в натальной карте. Таким образом, та или иная планета указывает на предмет исследования — интеллект, психику, самооценку, поведение в социуме и так далее. Знак, в котором эта планета находится в натальной карте, говорит о том, какими характеристиками обладает этот предмет исследования. Планета отвечает на вопрос «что?», знак «как?», а дом «где?». Если у человека Меркурий в рыбах, это означает, что в общении с людьми он многословен. Эмоции, творческое начало, красивая витиеватая речь буквально льются потоком и очаровывают собеседника. Такой человек пойдет учиться только туда, где увидит нечто глубокое, творческое и вдохновляющее. Это же относится и к его собеседникам. Друзья человека с Меркурием в рыбах — неординарные, интересные личности с глубоким внутренним миром. Девушка с Венерой в Овне берет то, что ей нравится, будь то платье или мужчина, резко, быстро, нахрапом, агрессивно, не обращая внимания ни на какие препятствия, буквально пробивая их лбом. Это мое и точка. Человек с Солнцем в Раке чувствует энергию, подъем, уверенность в себе и реализуется только когда заботится о ком-то и пребывает в комфортных условиях. Это может быть забота о семье, социальная деятельность или просто занятие, приносящее пользу окружающим. Забота о других зажигает таких людей, дает им силы и жизненную энергию. Луна же указывает на то, как человек проживает эмоции. Луна в Скорпионе говорит о том, что человек расслабляется только через кризисы и напряжение. В натальной карте 10 планет и 12 домов. Все это переплетено аспектами, ведь по одному показателю мы не можем судить о человеке. Это далеко не все, что есть в астрологии. Другие знания, в том числе о прогнозировании будущего, наложении текущей ситуации на небе на натальную карту, я даю на большом обучении в Институте астрологии и психологии. Натальная карта — узор, сотканный из 10 планет, 12 домов и бесчисленных аспектов, которые образуют уникальную симфонию вашей жизни. В этой аудиокниге мы лишь приоткрыли завесу над тайнами астрологии, но даже этого достаточно, чтобы понять, каждый элемент натальной карты подобен инструменту в оркестре судьбы. Нельзя судить о мелодии по звуку одной струны или оценить характер человека, взглянув лишь на одну планету. Гармония жизни рождается в сложном взаимодействии всех небесных сил. Но астрология — это не только статичный портрет момента рождения, это еще и искусство предвидения. Ваша личная карта — ключ к пониманию будущего. Когда мы накладываем текущую небесную ситуацию на натальную карту, словно просвечивая ее через призму времени, открывается удивительное видение того, что готовит судьба. Дорогие слушатели, эта аудиокнига — лишь первая ступень в захватывающем путешествии по мирам астрологии и психологии. Более глубокие знания, тонкие техники прогнозирования и мудрость веков ждут вас на большом обучении по астропсихологии. Вы сможете погрузиться в эту науку с головой, раскрыть все ее тайны и научиться читать послания небес с невероятной точностью. Помните, Каждая звезда на небе рассказывает свою историю, и каждая планета в вашей карте — страница вашей уникальной жизненной книги. Откройте для себя всю глубину этой мудрости, и вы обретете ключ к пониманию не только себя, но и всего мироздания.